Восьмое. Эксплуатация на марксистской основе. Мы ознакомились с основными элементами структуры и функционирования экономической системы реального социализма, этой машины для получения номенклатурой прибавочной стоимости. Обратимся теперь к механизму такого процесса. Создавая свою систему извлечения прибавочной стоимости, господствующий класс номенклатуры применил несколько неожиданный метод, который даже при величайшем нежелании произносить осуждающие слова приходится назвать циничным. Ленин советовал никогда не судить о партиях или классах, как и об отдельных людях, потому что они сами говорят о себе, а всегда анализировать реальные факты. Если, следуя этому совету, не слушать того, что велеречиво рассказывает номенклатура о своей приверженности к марксизму, а посмотреть на ее дела, нельзя не заметить. Она не торопится осуществлять идеи Маркса о преобразовании общества после победы пролетарской революции. Обобществление средств производства не пошло дальше начального по Марксу его этапа огосударствления. Государство не отмирает, а укрепляется. Никакого сходства с Парижской коммуной оно не имеет. Различия в материальном положении членов общества не ликвидированы, а напротив, растут. И бесклассовое коммунистическое общество, которое по Марксу должно было создаться после короткого переходного периода диктатуры пролетариата, не только не построено, но превращается во все более туманный миф. А вот проделанный Марксом в «Капитале» анализ извлечения капиталистами прибавочной стоимости был применен номенклатурой с ее первых же шагов. Говорят, Ленин назвал как-то Сталина Чингисханом, прочитавшим «Капитал» Маркса. Выражение удачно. Как ни кощунственно это звучит, для каждого марксиста остается фактом. Советское руководство сознательно положило разоблаченные Марксом черты капиталистической эксплуатации трудящихся в основу организации социалистического производства. В самом деле, как знает каждый, изучавший марксистскую политэкономию, а советские руководители относятся к числу таких людей, есть два способа увеличить получаемую в процессе производства прибавочную стоимость. Первый – удлинить абсолютно рабочее время или повысить интенсивность труда, абсолютная прибавочная стоимость. Второе – сократить необходимое рабочее время, относительная прибавочная стоимость. Оба способа связаны с вопросом о заработной плате трудящихся. Класс номенклатуры в СССР использовал оба способа сразу. Рассмотрим их по порядку.